воинская повинность – это главное условие для автоматической способности нации к мгновенной мобилизации. «Прочли?» – спросил Горчаков. «Это касается лично вас, ибо наличие кадровой армии повлечет за собой переход к более активной политике. А кто, как не вы, ее возглавит?» «В Берлине меня считают вроде чучела», — возразил Бисмарк, «которым удобно пугать дурашливых младенцев. Чувствую, что мне ходу не дадут. Я бы с восторгом остался послом в Петербурге до конца своих дней. Меня заботит у вас только страшная дороговизна дров и необходимость всюду давать чаевые». Об этом разговоре князь сообщил императору. «Бисмарка, — ответил царь, — можно бы переманить на русскую службу. Вопрос в том, куда его определить. Человек он капризный», — поморщился Горчаков. «Иногда манерен, как избалованная женщина. Однако для России выгоднее иметь Бисмарка преуспевающим в Берлине». Царь отбарабанил по столу марш Штейнмеца. «Предстоят перемены. Предчувствую их даже сердцем. А как здоровье прусского короля Фридриха Вильгельма IV? Он заточен в старом Сан-Суси. И, конечно, когда ненормальный запивает лекарство водкой, то на улучшение его психики рассчитывать не приходится. Помню, проездом через Берлин я был у него на приеме в Бабельсберге. Там собиралось интересное общество. Поэты, ученые, издатели. Король был не глупым человеком. Но меня уже тогда поразило. Начнет смеяться, и смех сразу же переходит в икоту. Да, заключил царь, предстоят перемены. На время нашей поездки в Варшаву я зачислю Бисмарка в свою свиту. Австрия копила войска на границах Ломбардии, чтобы снова накинуться на Пьемонт и вернуть себе потерянное в минувшей войне. Горчаков с большим тактом подготовил свидание трех императоров, дабы от самого начала пресечь всякие попытки к закабалению Италии. В Варшаву съехались монархи. Русский, австрийский и принц-регент прусский. В Париже это рандеву расценили как зловещий симптом, и Мурни заявил Киселеву, что в варшавском свидании французам видится воскрешение старых призраков. «Неужели вы соскучились по Священному Союзу?» Но у Горчакова были иные цели. Перед монархами он произнес витиеватую речь. За красотами стиля, который скрывалось главное, Россия не позволит австрийским штыкам распоряжаться судьбой итальянского народа. Бисмарк откровенно поддержал русского министра, чем возмутил принца-регента Вильгельма. «Неужели вы полагаете, что народ вправе отнимать у священных особ их короны?» — спросил старик фыркая. «Все происходящее в Италии я отношу к числу закономерных природных явлений. Гарибальди сокрушает престол итальянских герцогств не потому, что он родился отпетым негодяем, нет. Просто Гарибальди угадал желание своей нации». Бисмарк красноречиво глянул на Габсбурга, словно желая его предупредить. «За изгнанием Австрии из Италии обязательно последует изгнание Австрии из Германии». Франц Иосиф с явной мольбою воззрился на Александра II в чаянии, что тот, подобно своему батюшке, ляжет костьми из Австрию. Но царь на этот раз не подвел Горчакова и отвечал вполне разумно. «Как бы ни складывались дела в Италии, они все-таки складываются, и дай бог итальянцам доброго здоровья». Вместо отвергнутого Буоля императора Австрии сопровождал в Варшаву граф Рейхберг, ненавидевший Бисмарка за его нещадное курение в Бундестаге. А Бисмарк, ненавидя Рейхберга, все-таки нашел в себе мужество остаться вежливым. Он спросил его о венгерском национальном движении. «Боюсь, что мадьяры съедят нас, немцев». В ответ на это признание Бисмарк проявил удивительную прозорливость в планах будущей политики Австрии, которой суждено было истории превратиться в Австро-Венгрию. «Имея я несчастье быть вашим императором, — сказал он, — я бы отпускал усы, а не бакенбарды. Я бы все в Австрии подогнал под мадьярскую мерку и признал бы за истину, что главное преимущество австрийского кесаря в том и заключено, что он является королем венгерским, а сама Австрия лишь болезненный придаток к Венгрии. Вильгельм